коротка, на года, не на века. Нам назначен срок земли уйти. Только б к вечности дойти, с Богом вместе впереди, следуя тернистому пути. Как может сердце через трудности пройти, чтоб не запачкаться и не сойти с пути? Лишь Бог один поможет и простит грехи. Возьми свой крест, мой друг, за ним иди. Долгий путь к Отцу домой, нету сил идти порой, сладость жизни манит за собой. О, Господь, прибудь со мной, забери меня с собой, не оставь погибели земной. Как может сердце через трудности пройти, чтоб не запачкаться и не сойти с пути? Лишь Бог один поможет и простит грехи. Возьми свой крест, мой друг, за ним иди. Боже мой, я пред тобой нахожу в душе покой. Ты коснись меня своей рукой. Душу грешную омой, дверь в небо ей открой. Помоги ей пусть найти домой. Как может сердце через трудности пройти, чтоб не запачкаться и не сойти с пути? Лишь Бог один поможет и простит грехи. Возьми свой крест, мой друг, за ним иди. Жизнь земная коротка, на года, не на века. Нам назначен срок земли уйти. Только б к вечности дойти, с Богом вместе впереди, следуя тернистому пути.